Главное — терпеливо и непрестанно объяснять Нерону, в чем он неправ. Недавно мы долго сражались с Цезарем из-за его поздних возвращений и ночных бесчинств. Нерон в грязном рубище, в колпаке вольноотпущенника, с компанией таких же переодетых знатных молодых бездельников. Они набросились на подвыпивших людей, выходящих из кабака. Они бьют палками беззащитных людей, топчут их ногами. Вопли, крики боли и хохот цезарской шайки. «Ну, немного побесчинствовал», — вздохнул Нерон. «Ну, попугал запоздалых горожан. Ну, убил двух-трех в драке. Ну, разве лучше, если бы они меня убили?» Сенека печально посмотрел на Нерона. «Да-да, да-да, вот так же укоризненно ты смотрел на меня тогда, учитель и мать. А Тигелин никогда. Ах, Сенека, ты любил меня за власть, которую я дам тебе и римскому сенату. Мать — за власть, которую я ей уже дал. И только Тигелин любил меня ради меня самого. Кстати, Тигелин сказал, что мать повсюду объявляет, «Коли я по-прежнему буду бесчинствовать, а также следовать твоим советам в государственных делах, я перестану быть Цезарем. Она заменит меня братом-британиком». Нерон помолчал и добавил тихо, «Я произнес все это и посмотрел на тебя, и ты все понял, потому что трудно не понять взгляд волка». «Что ты мне ответил?» «Тогда?» — Сенека молчал. «Точно! Промолчал! Добродетельнейший из смертных! А потом мы встретились на дне рождения британика. Ой, как он пел в тот день!» Амур с золотой кефарой в руках вышел из темноты и запел. «А потом британик захотел пить», — сказал Нерон. И Сенека вновь увидел всю сцену, как тогда со своего ложа. Предвкушатель поднес британику горячее питье. Британик отпил глоток и попросил остудить. Предвкушатель, усмехаясь, долил в питье воду и поднес кубок британику. На арене Нерон протянул кубок Амуру, и Амур выпил до дна. «Ах-ха! Мы с тобой продолжали нашу беседу, учитель, и, конечно, о добродетели, как всегда. Ты закончил тогда книгу, написанную специально для меня, о долге Цезаря. В тот вечер ты читал мне начало. Ну, ну, вспомни свои слова. И тогда вернется моя цветущая юность. Ах, это возможно только в театре. Спешите видеть!» «Величайший артист Нерон и артист Сенека играют сегодня комедию жизни!» И добавил строго, «Я жду!» И Сенека, стараясь оставаться невозмутимым, начал. Сила Цезаря в его умении служить своему народу. Нерон одобрительно кивал, и Сенека продолжал. «И чтобы страшные ушедшие времена Тиберия, Калигулы, Клавдия никогда не повторились, Цезарь обязан научиться уважать человека. Отныне и навечно человек для человека должен стать святыней». И тогда раздался вопль Амура. Амур упал на арену и в муках и судорогах катался по сверкающим опилкам. «Да, да», — сочувственно сказал Нерон, — «все произошло при этих замечательных словах». Амур затих. «Мертв?» — в ужасе прошептал Сенека. Нерон засмеялся, но британик был тоже мертв. Я не пожалел царственного брата. Зачем мне жалеть этого порочного раба? Ты все никак не можешь понять, учитель. Мы всерьез играем комедию жизни. Я не хочу умирать. Я не хочу, закричала Венера. Да-да. Вот так же кричала мама, глядя на мертвого британика. Венера упала на колени, она обнимала ноги Нерона. «Я боюсь, я не хочу, ну точно, точно!» «Вылитая мама! Как она испугалась, бедняжка, в тот день!» «Да-да-да, продолжай, продолжай, Сенека, а мы займемся уборкой тел!» И, оттолкнув Венеру, он поволок с арены во тьму легкое тельце Амура. И вновь бесстрастно читал Сенека. «Луцилий, чем дороже груз, которым владеет путешественник, тем более он заботится о спокойствии воли и благодарен Нептуну за это спокойствие. Так и философ. Ему нужен мир в государстве, чтобы размышлять в покое. И он благодарен тому, кто дарует этот мир. Вот отчего я так забочусь о силе Цезаря и славлю его власть». «Я не хочу! Я не хочу!» — ползала по арене Венера.